и что собирается предпринять. «Думаю, он поддержит Карла», — откликнулся Кейта, «особенно если тот согласится установить в Англии пресвитерианство. Если же Карл откажется, то еще неизвестно, захочет ли Голландия оказывать ему услуги». Все четверо помолчали, обдумывая сказанное. Потом Кромвель нарушил молчание. «Надо отправить туда надежного и достаточно влиятельного человека. Пусть узнает, что приключилось со Стриклендом, и выяснит то, чего тот не сумел или не успел узнать. Нужны переговоры с глазу на глаз. Донесения уже не помогают, даже если изредка и приходят». «Что ж, я готов ехать», — сказал Кейта, как будто о чем-то давно решенном. «Полагаю, что сумею выполнить поручение, тем более пока король пробирается в Шотландию, военные действия наверняка ослабнут. К тому же все вы знаете, что очагов сопротивления осталось совсем немного». Кромвель внимательно посмотрел на него. «Только имейте в виду, миссия весьма важная, рискованная». Кейта выпрямился. «Уж не думаете ли вы, генерал, что я избегаю опасностей?» Рука его непроизвольно потянулась к эфесу шпаги. «Но зачем предполагать такое, Гренвилл?» — воскликнул лорд Ферфакс. «Никто здесь не подвергает ни малейшему сомнению вашу отвагу». «Надеюсь, это так, джентльмен», — негромко отозвался Кейта. Кромвель раздавил прыщ у себя на подбородке и бесстрастно произнес: «Я просто обрисовал положение, Гренвилл. Два наших агента, как вы знаете, исчезли. От Стрикленда никаких известий, надо выяснить, в чем дело. Естественно, предстоящее задание достаточно опасно, однако не сомневаюсь, что вы сумеете его с честью выполнить». «Именно поэтому я и вызвался ехать», — примирительно заметил Кейта. «А теперь о деле. Из Харриджа я отправляюсь морем в Хук-ван-Холланд, затем в Роттердам, а там...» «Обычное место встречи», — подхватил Ферфакс. «Гостиница «Черный тюльпан». Сколько человек возьмете с собой, Кейта?» «Ни одного». «Даже Джайлса?» «Даже его оставлю дома». «Не хочу привлекать ничьё внимание. Джайлс — превосходный воин, но шпионаж — не его профессия. Кроме того, его йоркширский диалект может напугать голландцев». Разрядив шуткой напряженную атмосферу, он поднялся и пошел к очагу, возле которого лежали на скамье его плащ и перчатки. «Я собираюсь отправиться путешествовать», — вновь заговорил он, — «в обличье английского торговца, который намерен закупить в Голландии кружева и делфтский фаянс, а также переправить его в Англию. В связи с этим мне необходимо побольше бывать в морских портах, где можно многое узнать». «И легко получить удар кинжалом в спину», — с кислой улыбкой добавил Кромвель. «Придется поберечься, Оливер», — тоже улыбнувшись, заверил его Кейта. «И от вражеских, и от дружеских уколов». «Мы не хотели вас уколоть, Кейта», — после некоторого молчания проговорил Кромвель. «И так решено». Он протянул ему руку. «Храни вас Бог».